Ночь была ясная, безветренная и поразительно холодная для конца апреля. В свете полной луны все предметы обретали причудливую фактуру сновидения. Слишком отчетливы были все линии и формы, слишком приглушены все цвета и оттенки. Прутики антенн подернулись тончайшими кристаллами изморози. Нил подошел к тому месту, где остановился Бельмесов, открыл мешок и принялся доставать оттуда щепки, ветки, скрученные листья. «Сюда клади», — распорядился Бельмесов. «Зажигай». Сухая кучка занялась мгновенно. Взвился длинный веселый язычок пламени. Нил даже не заметил, в какой момент на Бельмесове появилась странная четырехугольная шапка. «На огонь смотри», — велел потомок шаманов. «Как белый будет, отпускай ее». Он двинулся вокруг костерка, пританцовывая на полусогнутых ногах, что-то бормоча нараспев и периодически подбрасывая в огонь щепотки травы. Пламя взрывалось искрами, становилось то багровым, то зеленым, то фиолетовым. Нил отошел на несколько шагов, держа наготове раскрытый сосуд. Он провел пальцем по розовой пластмассовой поверхности вдоль оставленной гравером бороздки, читая кожей «Ольга Владимировна Баренцева, 1953-1982». Шаги Бельмесова убыстрялись. Монотонный речитатив делался все быстрее и ритмичнее. Перед Нилом мелькало взмокшее лицо шамана, блистающие бельма закачанных глаз. «И!» — неожиданно тоненько взвыл Бельмесов, и пламя вдруг взвилось почти прямоугольным белым столбом. Нил наклонил урну, размашисто провел ею перед собой и выкрикнул, как учили: «О, мания дева хри!» Взметнувшийся серый пепел, последняя земная материальность Линды, на мгновение обрел очертания женского силуэта, потом летящие птицы, и замер в морозном воздухе неровный, мелко мерцающий спиралью. «Ты свободна», — прошептал Нил. «До свидания, любимая». Часть вторая. «Ну еще хоть полчасика, а? Клев-то какой!» Завелся. «А ведь всю дорогу отбрыкивался». «Нет, брат, хорошенького помаленьку. И этого-то до дому не дотащишь». Асуров показал на три толстенные гирлянды крупных окуней, насаженных под жабры на длинные проволочные шампала. Несколько рыб еще трепетало, било серебристыми хвостами, остальные смирно уставили круги белых с красным ободом глаз в черное небо. Нил вздохнул и принялся наматывать леску на катушку. «Я и предположить не мог», — говорил он следователю, методично складывающему снасти. «Я всегда считал, что рыбалка — занятие созерцательное, когда часами сидят с удочкой, кормят комаров или мерзнут над лункой, думают о чем-то великом и изредка подсекают случайную глупую рыбеху. А тут такая динамика, такой азарт. У меня рука устала таскать. Они прямо взбесились. И если бы насадить еще тройник, нагрузило... Главное — правильно выбрать место и время. Кстати, сейчас как раз время ужина. Ты ведь проголодался?» «Не то слово. Пока ловили, я не ощущал, а сейчас, как навалилось, быка бы съел. Быка не гарантирую. Но ушица отменная будет. Давай, грузи улов на тачку и пошли. Ох, а тут цивильно, сказал Нил, войдя в просторные сени, обшитые крупными лакированными досками.